На каком основании? На основании им же самим подписанного акта, которым он обязуется отдать ее в мое владение в случае неуплаты им в шестимесячный срок взятых у меня в долг денег. О, конечно. Но в этом акте вы должны непременно подписаться свидетелем. Но я никогда еще не был свидетелем в деле подобного рода. Ваша память изменяет вам нынче вечером, мой милый Даниэльсон. Но она станет свежее, когда я дам вам 50 фунтов задатку. Банкир сказал эти слова с мрачной улыбкой, которую хорошо понял его приказчик. «Дайте 100 вместо 50, — сказал он, — и тогда увидите, что память моя станет еще свежее». «Пусть будет по-вашему, — сказал банкир, — но в таком случае я попрошу у вашей памяти припомнить какого-нибудь приятеля, то есть писца, который придал бы этому акту законную форму и сумел бы подписать его почерком другого лица». «Дайте мне немного подумать, — сказал Даниэльсон. И он действительно погрузился в раздумье. «Да, — сказал он наконец, — я знаю такого человека. И он может сейчас же обделать это дело. Да, но он запросит денег». «И ему будет щедро заплачено, — отвечал банкир. — Где же вы возьмете подпись, которую он должен подделать?» Гудвин вытащил из кармана украденное письмо Гарлия Вестфорда и передал его приказчику. «Вы теперь знаете, что нужно вам сделать?» На этом и кончился их разговор. Мозг приказчика казался так свободен, как будто он пил не вино, а чистую воду. Он продолжал сидеть, смотря то на огонь, то на задумчивое лицо банкира, и пил стакан за стаканом. «Да это просто железный человек», — подумал банкир. «Могу ли я быть спокоен, зная, что моя тайна в его руках?» «Спокойствие, спокойствие. Да знал ли я спокойствие с той самой минуты?» Конец этой фразы затерялся в тяжелом, подавленном вздохе. Глава 8. Велика была скорбь, которая ожидала Лионелля и Виолетту по возвращении из приятной поездки. С легким сердцем и беззаботностью молодости отправились они в это утро, и мир казался им так прекрасен, что мысль о существовании продолжительного горя никак не могла прийти на ум. Теперь же их постиг первый удар, который разбил прекрасные мечты и подал им горькую чашу, которую они должны испить до дна. Виолетта застала мать опять в постели, которую она так недавно оставила. Врач тщетно употреблял все возможные средства. Больная находилась в совершенно неподвижном состоянии. Ее глаза мертво и без всякого выражения смотрели в пространство. Ни один вздох не облегчал ее мучений. Она страдала молча, и сердце ее окаменело. Доктор, который знал Лионеля и Виолетту с детства, ожидал их в передней, чтобы переговорить с ними. Он сидел за столом с газетой в руках. «Мама, наверное, получила дурные известия», — воскликнула Виолетта в слезах. «Другой причины быть не может. Это необыкновенная болезнь. Будьте милосердны, мистер Сандерсон. Скажите нам правду, как бы она ни была жестока». «Скажите нам все», — воскликнул Лионель. «Не питайте нас обманчивыми надеждами». Доктор передал газету молодому человеку. «Прочтите», — сказал он, указывая на то место, которое относилось к Лиликин, — «и дай бог, чтобы это были только слухи». Лионель прочел это место 3 раза, и холодная дрожь пробежала по его телу. В это время он почувствовал прикосновение дрожащей руки к его плечу и, обернувшись, увидел бледное лицо сестры, которая неподвижно смотрела на зловещую бумагу. «О, нет-нет!» — закричала она. «Он не погиб! Не правда ли, доктор, отец наш не погиб?» «Будем надеяться, что это так», — возразил доктор. «Эти деловые люди всегда готовы распространять разные безосновательные слухи. Может быть, все еще исправится?» «Нет», — порывисто воскликнул Лионель, — «у меня нет больше доверия. Внутренний голос говорит мне, что отец погиб. Могу ли я забыть болезнь моей бедной матери?